никто не получает наград, и что председатель суда не имеет в этом смысле никакого авторитета в министерстве. Действительно, министерство 3 года подряд не уважало моих представлений о наградах и пособиях, стараясь при всяком удобном случае дать мне понять мою негодность. Одним словом, сбылось все то, что я и предсказывал в разговоре с графом Палином. Набоков был в министерстве человек новый, а Фриш при редких встречах со мной принимал величаво обиженный вид, хотя сам в своих заключениях в Сенате как товарищ оберпрокурора и затем оберпрокурор толковал 576-ю статью Устава уголовного судопроизводства именно так, как она была понимаема мною. Трудно и тягостно перечислять все случаи, в которых Министерство юстиции старалось мне показать свою враждебность, начиная с мелочей и кончая назначением в комиссии, в которых присутствие живого юриста звучало какой-то насмешкой над ним, вроде комиссии об установлении правил о разборе старых архивных дел. Иногда эта враждебность принимала характер дерзкого нарушения моих прав, не остававшегося, впрочем, без отпора. Так, например, в 1879 году, когда Мирский совершил покушение на шефа жандармов Дрентельна, дело о нем решено было слушать в окружном суде, по удобству соседства с домом предварительного заключения, где он содержался. Мне не только не было сообщено об этом ничего официально, но даже в один прекрасный день председатель военного суда генерал Лейхт, зайдя мимоходом в мой кабинет и вздыхая о трудности предстоящей ему задачи, любезно предложил мне билет для входа в заседание, которое должно состояться через 3 дня в зале первого отделения окружного суда, где он уже распорядился сделать некоторые перестановки. Распрощавшись с ним с наружным спокойствием, я потребовал смотрителя здания, который объяснил, что заседание с присяжными, происходившее в зале первого отделения, прокурор судебной палаты Плеве, он же инспектор здания, приказал перевести через 2 дня в залу одного из департаментов палаты. Это наглое вторжение в ту сферу, где я один был хозяином, заставило меня немедленно написать письмо Плеве о том, что, считая распоряжение министерства и его, не подлежащими никакому исполнению без предварительного испрошения моего на то согласия, я прикажу запереть в день заседания по делу Мирского все двери в залу первого отделения и напечатаю в газетах объявление, что вследствие самовольного захвата помещения окружного суда сессия присяжных прерывается вплоть до восстановления законного порядка. Письмо подействовало. Плеве, знавший, что я способен исполнить то, чем угрожаю, и опасаясь публичной огласки, явился с извинениями и с просьбой дать мое согласие на слушание дела в окружном суде, когда ко мне поступят просьбы министра юстиции и временного генерал-губернатора Гурко, что и было сделано вечером в тот же день. С тех пор Министерство юстиции было со мной осторожнее. Но проникнутым совершенно мною неожиданным характером оказалось отношение ко мне Ивана Яковлевича Голубева, заменившего Моносеина в должности директора департамента в самый разгар гонений на меня. Дней через 10 после процесса Засулич этот обер-прокурор гражданского департамента, прославленный кружком правоведов-цивилист, в сущности не только духом, но и видом хладный скопец и узкий законник, встретивший меня у летнего сада и, очевидно, поддаваясь настроению лучшей части общества, спросил меня, правда ли, что от меня требует выхода в отставку? И на мой утвердительный ответ, с несвойственным ему воодушевлением и крепко пожимая мне руку, сказал, «Держитесь, держитесь, не уступайте. Отстойте начало несменяемости и докажите, что оно существует». «Постараюсь», — ответил я, чувствуя новое одобрительное пожатие руки. Когда вводилась судебная реформа в царстве польском, от разных расходов в распоряжении министерства осталась сумма в 2000 рублей. Я просил Палина отдать ее на учреждение особого отдела библиотеки министерства, крайне обветшавшей и наполненной полусгнившими и негодными по содержанию книгами, и по получении его согласия приобрел для нее через посредство Пассавера бывшего в сношениях с лейпцигскими книжными антиквариями,